Я хотел посоветоваться с вами, дорогие радиослушатели. Ой, кажется, я собираюсь сделать очередную глупость. И глупость эта заключается в том, что мне предлагают, чтобы мы собрались, так как книжек вот вышло сразу несколько, мне предлагают уже как литератору встретиться с вами и с читателями 28 октября, то есть уже совсем скоро, это будет среда, перед эфиром в 6 часов в главном зале Центрального дома литераторов. Это находится на Большой Никитской, дом 53. Я, честно говоря, еще пока не дал согласия. Я хотел с вами посоветоваться. Но соберем ли мы зал? Стоит ли, в общем, нам встречаться для того, чтобы, может быть, очно провести сеанс внутреннего нашего театра, поговорить о книгах и организовать, наконец, очный клуб программы, ну, как бы вот собраться и посоветоваться. Подумайте, сможем мы собрать нас, читателей, друзей программы в зале 28 октября. Правда, нуждаюсь в вашем совете. Там будут билеты, но, как обещал ЦДЛ, вроде бы они будут совсем недорогие, условные. Поэтому, как бы, надеюсь, что это получится.